Глава пятая. Кто верит в то, что Иса, обещанный Всевышним Масих, тот духовно рожден от Всевышнего. И кто любит Небесного Отца, тот любит и всех рожденных от Него. Мы узнаем, что любим духовных детей Всевышнего, если любим Всевышнего и исполняем Его повеления. Любовь к Всевышнему проявляется в исполнении Его повелений. Повеления Его не обременительны, потому что тот, кто духовно рожден от Всевышнего, побеждает мир, и эта победа одержана благодаря нашей вере. Кто же побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иса – духовный сын Всевышнего? Иса Масих пришел через воду и кровь. Он пришел не только через воду, но через воду и кровь. И свидетель этому – Дух, потому что Дух есть истина. Итак, есть три свидетеля – Дух, вода и кровь. И все они свидетельствуют об одном. Если мы верим свидетельству людей, то свидетельство Всевышнего намного сильнее, потому что это свидетельство Всевышнего. Он засвидетельствовал о своем духовном Сыне. Кто верит в Сына Всевышнего, у того это свидетельство в нем самом, а кто не верит Всевышнему, тот представляет Всевышнего лжецом, потому что он не верит тому, что Всевышний говорит о своем Сыне. Вот это свидетельство. Всевышний дал нам вечную жизнь, и жизнь эта в Его Сыне. У кого есть Сын Всевышнего, у того есть жизнь, а у кого нет Сына, у того нет и жизни. Я написал это вам, верящим в духовного Сына Всевышнего, чтобы вы знали, что у вас есть вечная жизнь. Мы приходим к Всевышнему с полной уверенностью в том, что если просим Его о чем-либо в согласии с Его волей, то Он нас слышит. И если мы знаем, что Он слышит нас, о чем бы мы ни просили, то знаем, что имеем то, что просим у Него. Когда вы видите своего брата согрешающим, и если этот грех не ведет к смерти, то молитесь об этом брате, и Всевышний даст ему жизнь». Я говорю здесь о таких грехах, которые не ведут к смерти. Есть грех, последствием которого может быть только смерть. И я не говорю вам молиться о грешнике, виновном в таком грехе. Всякий неправедный поступок – грех. Но не все грехи влекут за собой смерть. Мы знаем, что всякий духовно рожденный от Всевышнего не любит грешить. Рожденный от Всевышнего хранит себя – и дьявол не прикасается к такому человеку. Мы знаем, что мы от Всевышнего, а весь мир лежит во власти дьявола. Мы знаем и то, что духовный Сын Всевышнего пришел и открыл нам разум, чтобы мы узнали истинного Бога. И мы живем во Всевышнем, который истинен, и в Его Сыне Исе Масихе. Он истинный Бог и вечная жизнь. Дети, храните себя от идолов».